Мы знаем, что Пушок охраняет то, что пытались украсть из банка, и это возымело эффект. Остановившись, он пошире открыл дверь, сказав: «Быстрее заходите». Далее мы вошли в хижину и сели на диван около печи, в которой стоял котел, а огонь ласкал его со всех сторон. «Мне кажется, что профессор Снейп замешан в этом», — сказал я, когда он также сел, смотря на нас и ожидая, что мы еще скажем. «Снейп, вы опять его подозреваете? Он охотится за тем, что охраняет Цербер, но мы не знаем почему. Я-то, конечно, знаю, но зачем знать об этом им? И вернее, знаю, что не он, но все равно, это не меняет смысла играть свою роль до конца. Снейп не собирается красть, ведь он один из учителей охранников». «Что?» – спросил я недоуменным тоном, играя на публику. А Гермиона даже приоткрыла ротик от удивления. «Вы слышали? Так, ладно, я немного занят сегодня. Подожди минутку. Один из учителей, значит, их несколько», – сказала Гермиона. А я в душе, как обычно, хмыкнул. «Верно. Пытаться украсть эту вещь – пустая трата времени. Мимо Пушка никто не пройдет. И зачем я вам это рассказываю? Это дело только директора и его друга, Николаса Фламеля». И в этот момент из котла стали появляться звуки, будто там что-то двигается, бьется. Хагрид в перчатках вытащил это что-то, которое оказалось большим темным яйцом, из которого стало вылупляться существо. «Хагрид, где ты достал это яйцо?» – спросила Грейнджер, взволновавшись. «Видимо, поняла, чье это яйцо. Я его выиграл у незнакомца в одном баре. Мне даже кажется, что он был рад от него избавиться». И именно в этот момент скорлупа стала трескаться, после чего часть разлетелась в стороны, и перед нашими глазами появилось крыло, как у летучей мышки, затем остальная скорлупа разошлась в стороны, и появился довольно симпатичный дракончик. «Дракон, норвежский, горбатый», — тихо произнесла Гермиона, смотря на детеныша, который шагал по столу и сейчас стал смотреть на Хагрида. «Какой красивый, он узнает свою мамочку», — восхищался он, смотря с умилением и добротой на это чудное создание. «Я назову его Норберт, интересное имя», — с улыбкой сказал я, и именно в этот момент дракоша чихнул огнем, поджег бороду добряка. «А чем отличается норвежский горбатый дракон от других?» — задал я лесничему вопрос, ожидая на него ответ, пока Хагрид тушил бороду. «Они более агрессивные, у них ядовитые зубы и имеют склонность поджигать все», — ответил здоровяк, с нежностью смотря на Норберта. «А еще большинство из них любит рыбу, я бы даже сказал, обожают, и жить без нее не могут. Прям-таки, жить не могут, но может и нет, но точно она для них, как деликатес. И это их главная слабость. Хаэм, а еще что ты знаешь? Я много, конечно, не знаю, но вот могу сказать, что тот же Пушок любит музыку и даже засыпает под красивую мелодию. А венгерский хвосторок любит мясо парнокопытных, но предпочитает, к сожалению, молодое мясо людей. А кто еще знает о том, что Пушок любит музыку?» — спросил я, перебивая великана, а то, кажется, он мог еще многое рассказать. «Кроме меня больше никто, хотя об этом знает тот мужик в плаще из бара, что отдал мне яйцо. Он интересовался трехголовыми псами, хотел себе завести, но закончить нам не дали, а ведь как он не вовремя его приметил. Ведь почти все это время за нами из окна наблюдал Малфой, которого Хагрид заметил только сейчас. А я так хотел устроить ему сюрприз и до последнего надеялся, что ни Хагрид, ни сам Малфой Малый не поймут ничего». «Малфой!» — вскрикнул Хагрид, хотя вроде бы об этом должен был сказать я. И мы, не закончив разговор, повернулись к двери. Парень стал убегать, а мы с Гермионой помчались следом, даже не закрыв дверь. Выскочив следом, я, зная, куда он побежал, я рванул следом. Гермиона некоторое время, не отставая, бежала рядом, но вот он ускорился, нам это было прекрасно видно, и я припустил следом. Достав новую палочку, я стал сокращать расстояние, и когда осталось метров 10, тихо сказал Ступифай: «Пусть кричат дети, если им так легче сосредоточиться, а я буду учиться тихо или вообще мысленно произносить слова». Упав, он так и остался лежать, а я, подойдя, в этот раз, пока не подошла Гермиона, решил использовать еще одно очень милое заклинание – «Фурункулус», а затем добавил «Локомотор Вибли». И когда Гермиона подошла, то могла прекрасно видеть, как все лицо Малфоя покрыто щупальцами, а он не может ни говорить, ни шевелиться. Так что, применив обливает, я просто повел ее прочь, все так же молча, а то скоро он уже встанет и пусть догадается, что с ним произошло, все равно не сможет вспомнить. А раз тогда он никому не рассказал ничего, то и второй раз не расскажет. Главное, чтобы не началось расследование. С другой стороны, палочку я всегда могу спрятать в сумку, чем и занялся, а значит следов никаких. И уже подходя к жилому корпусу, самому замку, спросил: «Думаешь, я зря так поступил?» «Не знаю». Снова ей пришлось увидеть мою темную сторону, но на этот раз, надо отдать ей должное, девочка не сильно возмущалась и даже не отводила взгляда. «Герми, я такой, какой есть. Я не желаю больше страдать, не желаю, чтобы страдал и ты, а он сам этого заслужил». И вновь попытавшись обнять, я легко в этом преуспел. Она даже не думала отстраняться, и так постояв еще минуту, мы направились к гостиной Гриффиндора. Придя в гостиную, где еще было несколько человек, хотя скоро пора было ложиться спать, мы договорились поговорить утром. По привычке открыв глаза часов в 7, хотя до занятий оставался еще час, а завтрак лишь через полчаса, я оделся. Тело уже вполне меня слушалось, часть силы вампира стала возвращаться, и я уже мог ускориться в 2 раза, приобрел еще более устойчивый щит разума, мог уже лучше чувствовать эмоции и влиять на них и еще по мелочи. Но все равно был почти как все, но тут ключевое слово «почти». Раскидать магов первого курса я мог бы запросто, но те же третьекурсники, кто, конечно, хорошо учились, со мной сделают многое, если я буду играть честно. А профессорам мой щит лишь на 5-7 секунд. Это если бы я не пользовался артефактом, но вот если не давать им повода читать мои мысли глубоко, то все прошло бы хорошо. Заменить поверхностные я уже мог, на чем собственно и строился мой щит, а значит игра и притворство, наши все. Одевшись, я вышел в гостиную, где, на удивление, меня ждала Герми, и не заметив никого из свидетелей, чмокнув в щеку девочку, направился с ней в библиотеку. Сегодня стоит переговорить с Дамблдором, зеркало пропало, а значит, как и думал, он скоро вызовет меня, а вечером нас ждет работа. Встретимся часов в 10 под лестницей. Об этом я узнал недавно. Пришел, а его нет. И я даже рад, что вышло именно так. Не хотелось бы, чтобы Дамби рыскал или хотя бы пытался в моей голове, а такое могло произойти, встреть он меня наедине с зеркалом. Занятия в этот раз прошли тихо, никаких взрывов на зельях, никаких лишних чар, все чинно и гладко, даже Рон и Невиллу ничего не испортили. Послали же силы одноклассников. А вечером мы просто сидели и готовились к урокам, ни словом не обмолвившись о встрече. Хотя, теперь в наши головы проникнуть будет сложно, все равно не стоит лишний раз говорить о том, что наверняка не понравится преподавателям, любому причем. И когда наступил тихий час, а вернее всех нас заставили лечь спать, я стал думать, о чем, об этой школе. Знаете, правильно богиня сделала, что отправила меня сюда. Да и я хотел давно сюда попасть. Нет, не для того, чтобы махать палочкой и кричать заклинания, и не для полета на метле. Мне просто стал любопытен сам замок, куда ни глянь, везде опасность. Туда не ходи, а то умрешь страшной смертью, туда нельзя, там есть вещи страшнее смерти. Твою мать, как детей отправляют в такое опасное место? От таких мыслей адреналин стал повышаться, а это верный путь не уснуть. И я продолжал рассуждать и все сильнее разгораться. Вы помните посещение первого курса? Всех начинающих отправляют на лодке к этому замку через море, или что это там? А на глубине такие твари водятся, русалки, какие-то медузы, живые водоросли. Я даже так замечтался, что не заметил, как настало время. Теперь можно выдвигаться. Одевшись, взяв незарегистрированную палочку и накинув новую одежду, что успел купить еще до посещения лютного, я направился к лестнице. «Гарри, ты готов?» – спросила она меня, на что я, якобы от удивления, выгнул бровь. «Если бы не был готов, то я бы здесь не стоял, но такое вслух говорить не стал. Видно, что Гермиона волновалась, и я лишь молча, взяв ее за руку, повел к коридору. Как мы добрались до выручай комнаты, говорить я не стану, и так все понятно, по стенке, по углам и по теням, и мы здесь». А дальше началось веселье. «Герми, запоминай, и я...» Как дурак, начал ходить туда и сюда, наматывая круги вокруг картины. И когда пошел третий круг, появилась дверь. Это скрытая комната, и про нее почти никто не знает. Создана она была одним из основателей, но может послужить любому студенту Хогвартса. Открыв дверь, я вошел внутрь. Комната представляла собой сейчас обычную библиотеку с диваном для сна и столиком для еды. Были тут также и кресла, маленькие столики для чтения и, конечно, полки. Гарри, что это? Это комната Кандиды Когтевраны, в ней есть все книги, что могут быть в библиотеке Хогвартса или даже в сейфе директора и профессоров, если мы знаем, что там за книга или она принадлежит замку. Гарри, спасибо тебе, спасибо. Повиснув на шее, она сама коснулась моих губ, а я с удовольствием ответил и отпустил ее лишь через минуту. Что сказать, она учится и быстро. Оба улыбаясь и слегка пришибленные от тех эмоций, что мы испытали, мы направились к полкам, где, совершенно точно зная, что ищем, взяли нужные книги. Сев за столик, наша дружная компания Шерлок, или Гарри и компания, вернее и Гермиона, погрузились в изучение, а я мысленно усмехнулся. Прям, детективы, не хватает только трубки и дыма, что будет подниматься кольцами. Правда, грезил я недолго, до тех пор, пока меня не коснулась мягкая и такая приятная ладошка Герми. Ой, снова не туда мысли. Вот, нашла. Читай. Протягивая мне книгу, Герми подвинулась ближе. В книге было сказано лишь о том, что Николас Фламель был создателем философского камня, по легенде дающего бессмертие, а также превращающий любой металл в золото, последнее уж точно вряд ли. Эф, ради всего святого избавьте меня от этого бреда. Да знаю я это все, знаю и даже больше, но надо играть роль до конца. И, конечно, я знаю, к чему клонит Гермиона, но вот говорить придется тебе, Герми. Так что, пробежав глазами, что там написано, я спросил. И что, ох, видели бы вы ее лицо, девочка просто стала судорожно и возмущенно хватать губами воздух, словно это была элементарная задача, на которую лишь взглянув, не вникая сразу нужно дать ответ. Как что, ты не догадался, что охраняет Пушок? Гарри, он охраняет философский камень, ты понимаешь, он здесь, под охраной Хогвартса. Этот камень способен превратить предмет в золото и дарует бессмертие. Да-да-да, подумал я, слушая тот же самый ответ, который прозвучал у меня в уме, но, а сам, приняв самое нужное в данный момент выражение лица, воодушевленно проговорил. Герми, это гениально, ты молодчина. А сам с этим восторженным голосом полез обниматься, схватив крепко за талию, помог встать, вернее сам поднял, а затем, немного покружив, остановился, улыбаясь, и вновь поймав тот самый момент, о котором пишут, это был миг, когда они готовы были поцеловаться, я осуществил задуманное, коснувшись ее губ своими губами, которые уже раз, я нежно стал их ласкать, прижимаясь к девочке и не отпуская ни на миг, и лишь оторвавшись через минуту, произнес, что бы я без тебя делал, давай искать дальше, а дальше ничего толкового, как попасть к камню и какая защита, та еще загадка, но мне то что, разберемся, хотя я привык планировать все заранее, но иногда импровизация мне нравилась больше, но редко, все равно большинство ловушек я знаю еще по канону, но стоило показать теперь кое-что Герми, чтобы окончательно подорвать ее веру в Дамби, и немного полистав книги, открыл на нужной странице. Смотри, а в книге было написано о том, что Дамблдор и Фламель в прошлом были друзьями, часто переписывались и хорошо ладили. Но вот в последнее время пошли слухи, что Николас не просто уехал в путешествие по миру, но и то, что он поссорился со своим другом или у него случились неприятности. Тут история умалчивает, но главное, что вероятно камешек директор получил от своего друга лично в руки. Теперь же, когда камень сломается, что должно было якобы произойти на наших глазах, я намекну, что все это было подстроено, а сам натихую возьму камень себе. План был, осталось только его осуществить. Но, а пока стоило идти спать, о чем я и сказал девушке. Так что вскоре мы покидали комнату, решив вечерами сидеть теперь тут. Пожелав спокойной ночи, я направился к себе и быстро уснул. Глава 14. Разговоры и договоры. Прошло некоторое время после того, как мы начали заниматься в комнате по желанию, а наши отношения с Гермионой только улучшились. Зато на уроках мы стали, причем оба, изгоями. И это дружные львята. Профессор Флитвик больше меня не вызывал и даже ничего не сказал насчет тех моих шуточек, но уверен, все также продолжают следить. А сегодня у меня начинается новый этап школьной жизни и наступает момент, который я так долго ждал. Я стою перед кабинетом директора. Причина вызова мне предельно ясна. Ну что же, плакал мой доход, но, как говорится, хорошего понемногу. А хорошего в будущем у меня будет много чего, только нужно уметь это использовать. Но благо, у меня к этому не просто талант, а целый дар. Однако, выдохнув и перекрестившись мысленно, вампиры крестятся, я вошел в дверь. Обстановка в кабинете не была столь страшна, как могло показаться, даже наоборот, отражала душу нашего доброго Дамблдора. Светлая, просторная, душа или комната еще вопрос, мебель светло-коричневого цвета, я бы даже сказал рыжего, на столе куча свитков и иных бумаг и книг, а позади его кресла стояла подставка, на которой сидела сова, сразу видно, что старая, и она явно дремала. Сейчас Дамблдор сидел в кресле, и жестом, показав мне сесть в кресло, напротив него, внимательно посмотрел на мои телодвижения. Не паникую ли я, как двигаюсь, куда смотрю? Психолог доморощенный, дедушка, так и хочется его назвать, поставил передо мной вазочку с конфетами и посмотрел на меня, и несмотря на всю доброту директора, его обстановки в кабинете у меня был дискомфорт, я мягко провалился в кресло и взял одну конфетку, смущенно улыбнувшись и подумав, что стоит отдать ее Гермионе. Дамблдор тоже молчал, изучая мое лицо, а после заговорил: «Мальчик мой, ты наверняка догадываешься, зачем я сюда пригласил». Скорее всего, он уже читал мои мысли, но я на самом деле думал совсем о другом, о своей девочке, ни капли, не показывая своих истинных мыслей, а эти, если он такой старый развратник, то пусть читает. И это подействовало, и он привстал с кресла, подходя к окну, начал говорить: «Гарри, почему ты не рассказал о зеркале, когда его нашел? Хорошо, что мне доложили о его появлении, все это могло сложиться худшим образом, я лишь выдохнул, почувствовав укол совести, но лишь на мгновение, и я тут же начал оправдываться. Но я лишь хотел поделиться со всеми своей находкой, хотел сделать всех счастливыми, но при этом я контролировал, чтобы все смотрели в зеркало не более 30 минут, клянусь. Гарри, иллюзии человека счастливее не сделаешь, никакой радости от этого нет, только привыкание. Хорошо, что у учеников не было зависимости к зеркалу. Не волнуйся, сейчас оно служит во благо, причем бесплатно, и все-то он знает». Я только выдохнул и опустил голову, кивнув. Однако я опять начал думать про Гермиону, что хочу в ее объятия. А еще я начал вспоминать, чем обычно заканчивались наши обнимашки. Видели бы вы удивленное, вытянутое лицо Дамблдора, который даже забыл, что хотел сказать, но немного отойдя от прочитанных мыслей, вскоре спросил: «Гарри, а что ты сделал с Малфоем?» Я лишь похлопав удивленно глазами и в этот раз начал вспоминать, как целовал Гермиону, как мой язычок проникал через ее губки. Вспоминал более подробные детали и чуть не заржал, увидев, как глаза несчастного директора округляются и готовые от удивления вывалиться из орбит. «А с ним что-то не так?» – спросил я, даже пожимая плечами. Впрочем, Дамблдора мои вопросы не волновали. Он лишь гладил сову, предал Фаукса, предал, и как-то отстраненно говоря: «Хорошо, можешь идти. И на будущее, если заметишь что-нибудь необычное, предупреждай меня». Выйдя от него, я ухмыльнулся, и все, также держа образ Герми в голове, пошел к ней. Стоило рассказать о первой моей победе, а скоро меня должна была ждать вторая, только в этот раз сроки были не определены, так что мы с девушкой все реже стали появляться в библиотеке, чаще занимаясь в комнате, дождали каких-нибудь изменений. Я, конечно, давно бы мог пойти за камнем, но следовало взять еще одного человека, все равно по канону воровать его будем, будут всякие злодеи не раньше, чем через месяц. И вот, наконец, в один из дней началось. В этот день у нас, как всегда, закончились уроки после обеда, поэтому мы с Гермионой решили пойти в одну комнатку, которую облюбовали уже давно. Вот только не учли появление одного отвлекающего фактора. И кто это, по-вашему, был? Сама королева змей, Дафна Гринграсс. Не ожидал, что она так скоро начнет за нами следить. Ну да ладно, думал, у нас есть неделя. Мы с Гермионой дошли до пустых комнат и зашли внутрь. Следом за нами вошла Дафна. «Здравствуй, Дафна Гринграсс, королева Слизерина. Почему ты нас преследовала?» — спросил я с некой иронией, смотря на ледяную красавицу и думая, что же она скажет в ответ. «Ты сильно изменился в последнее время. Стал наглее, самоувереннее, ведешь себя по-другому, смеешься над преподавателями и своими сокурсниками. Ты использовал зеркало Ейна лишь в коммерческих целях, а ведь раньше ты бы и не подумал об этом», — сказала девушка довольно спокойно, можно даже сказать холодно, глядя на меня. Я ухмыльнулся, ну прям дежавю. «Подслушивала наш разговор с профессором Флитвиком, что ли?» — Подумаешь, ударили разок огромной дубиной по голове, ну так мозги от этого вправились туда, где они и должны быть, с той же ухмылкой ответил я, с интересом ожидая того, что еще скажет эта не в меру умная девочка на мои слова. А что, любопытство не порок. После того инцидента с троллем ты разругался с Роном, который всегда и везде бегал за вами, как собачка, так же ты сблизился с Гермионой и стал проводить с ней больше времени, чем раньше, и она, ваш книжный червь, стала реже посещать библиотеку, в которой до этого почти что жила, холодно сказала Дафна, с подозрением смотря на меня. И какие будут дальнейшие вопросы? Зачем весь этот разговор? Но, а пока отвечу. Рон сам виноват во всем. А что касается Гермионы, умным людям нужно держаться вместе, чтобы стать еще умнее, продолжая скалиться, сказал я Дафне, думая, что еще она может сказать, или как она теперь посмотрит на меня и Герми, и все время, стараясь уловить ее эмоции, но пока ощущая даже в эмоциях лишь холод. Не так давно у Малфоя была проблема с лицом, вы ничего об этом не знаете, и вновь допросы ничего нового, прям даже скучно, но ведь и этот вопрос не так важен, тогда, что же она приберегла на потом? Малфой всего лишь сунул нос в не свои дела, за что и поплатился. И вообще, что ты ко мне пристала? По-мастерски наигранно возмутился я, с пылом и недовольством смотря на девушку, которая стояла и смотрела на меня, сдерживая свои эмоции. Кусок льда, честное слово, как же мне это в ней нравится и интригует, и тем больше желание вывести ее из себя. Изменился ты, изменилась Гермиона, произошли разные события. Появилось множество тайн, сказала Дафна прежним тоном. Скуука, или все-таки сука, но нет, милашка, да и не так-то скучно. А вот и первая эмоция, легкая грусть и апатия. Признайся, ты хочешь разгадать загадки, связанные со мной, усмехнувшись, сказал я, внимательно следя за реакцией девушки. Да, хочу, ответили мне, для разнообразия не замораживая голосом. Выдержка, конечно, хорошая, но уже сейчас она начала давать сбои, а это значит, что сработаемся. Тогда пойдем с нами. Попробуешь приблизиться хотя бы к одной из тайн, произнес я и пошел на выход из комнаты, пропустив Гермиону вперед. Если захочешь, то и меня сможешь разгадать, шепнул ей на ушко и вышел из комнаты. Дафна молча пошла следом за нами, а я удовлетворительно кивнул сам себе. И хотя она ничего не сказала, но по вспыхнувшим вновь на миг эмоциям я понял, что таки достал. Через минуту я уже открывал дверь, пропуская девушек вперед, и добился лишь того, что она подняла бровь при виде этой библиотеки. А я так надеялся, а дальше начался разговор. Я показывал ей книги, комментировал, давал почитать и вновь рассказывал. Гермиона дополняла, а Дафна слушала и запоминала. Говорил я все то же, что и всем, но с некоторыми дополнениями. Описывал свое участие в каких-то событиях, в том числе рассказав об этой комнате. Поведал я ей о философском камне, о наших подозрениях, идеях и насколько это было возможно, направил ее эмоции в нужном для нас направлении. Так что в итоге закончили мы ближе к вечеру, уставшие, но довольные. И решив некоторое время все обдумать и подготовиться, разошлись. Закончив на прошлой неделе разговор с девочками в выручай комнате, мы вновь стали встречаться в библиотеке. Дафна права, не стоит привлекать внимание, а то раз догадалась она, могут догадаться и другие. Тихо поговорив, чем еще могли вызвать подозрения, мы пошли на уроки. И вот сегодня мы идем на дело. Ждать канонного хода событий я не собираюсь. Нужен Волде или этому зайке камень, пусть добудет раньше нас. Осталось только найти точное положение пушка, но думаю, это не составит труда. Подошедшая Дафна только кивнула головой, и вот мы уже втроем идем к запретным коридорам. Герми заметно нервничает, а я стараюсь, как и Гринграсс, сохранять холодность, но в душе также напряжен, не из-за страха, а от предвкушения. Хотелось бы сказать, как воры, тихо и незаметно пройдя через все коридоры, мы подошли к нужной двери, да не могу. Шли мы как слоны в посудной лавке для любого заклинания Хогвартса, если таковые имелись, не сильно скрывались половину пути, и лишь подойдя к запретному коридору, оглядевшись, накинули мантию. И вскоре, хотя и потратив минут 10 на поиски, уловили запах псины, а я еще почувствовал разум песика. Так и не снимая мантию и достав флейту, очередной подарок на новогодние праздники, я остановился у входа. Но что, все помнят свои задачи. Мы даже обсудили, какие, вероятно, будут ловушки и от какого преподавателя, а также методы прохождения, и все это благодаря моему послезнанию и непоколебимой, уже непоколебимой, вере девочек в мои способности к анализу. Чего стоят только слова Дафны, что была гораздо лучшим аналитиком, чем я. Все идеально, я бы не смогла лучше составить план. Сочетание моей логики взрослого человека, знания из канона и часов, потраченных на составление плана, сделали свое дело. Открываю дверь и начинаю играть, в этот раз не видя арфы, с помощью которой якобы злоумышленник должен усыпить нашего доблестного сторожа. А дальше стоит только отодвинуть его в сторону и открыть люк. Но прежде, чем спрыгнуть, спрашиваю: «А знаете, почему Пушок уснул?» Хагрид говорил, но увидев мою улыбку и успев меня изучить нового, остановилась: «Значит, то, что он сказал, не вся правда». Дафна молчит, но, видимо, думает, так как ушла вся в себя, а я не желаю ей пока мешать, а после, смотрит на меня и отвечает: «Это связано с их строением», тихий, почти шелестящий голос, но я ее понимаю и киваю с улыбкой. «Верно, а еще, теперь, не желая, видимо, отставать от соперницы, а то, что она соперница Герми, уже не сомневалась», отвечает девочка. «Молодые церберы от чего-то очень подвержены звуковым волнам, не могу не улыбнуться и говорю: все верно. Их внутреннее ухо устроено так, что у молодых церберов любой резкий звук вызывает либо боль, либо сон». С этими словами я просто прыгаю вниз и, приземлившись в силки, кричу девочкам: «Прыгайте смело». А интересно, что было бы, ошибись я, и этого растения тут не было, лететь то метров 10. Желая пошалить в момент приземления Дафны, я направляю на нее и палочку и тихо произношу левитационные чары, заставляя натягиваться ее одежду, что чуть не рвется, но выдерживает, и девочка приземляется с комфортом. Также поступаю с Герми, и пока девушки не понимают, что и где они, использую люмос Максима, заставляя силки, полное название дьявольские силки, нас отпустить, а затем, усмехнувшись, иду к новой двери. «Девочки, как вам приземление?» «Гарри, это было страшно, но спасибо, что помог нам», благодарит меня Герми, что считает от чего-то обязанной мне, хотя также знала, как избавиться от этого растения. «Да бросьте, вы ничуть не хуже меня могли бы справиться, не бойтесь», намеренно провоцируя их, улыбаясь персонально Дафне, на что закономерно получаю высокомерный взгляд. «Сколько с ней еще работать-то? Но я не сдаюсь, а как бы наоборот, теперь она точно будет моей». Улыбаюсь и вхожу в новую комнату. Примечание к части, как и просили. Надеюсь на положительные отзывы. Здесь был ящер. Благодарю за работу. Автор. Глава 15. Победа близка. И вот мы вошли внутри, пройдя немного вперед, увидели нечто странное, явление неполной трансформации, или каких-то мутантов, что недалеко от первого. Ключи с крыльями стрекозы. Какие странные птицы, задумчиво протянула Гермиона, осматривая то, что мы увидели. Не то слово, странные. Я, когда смотрел фильм, вообще задавался вопросом, что курила Джоанна, или как ее там, когда это придумывала. Это не птицы, а ключи с крыльями, спокойно и тихо сказала Дафна, всматриваясь в эти железяки, а я, вспомнив все, что знал про это испытание, пошел через комнату. Ключи птички меня не трогали, а я и не собирался их ловить, и, подойдя к двери, просто произнес: «Алахомора», и ничего. Глаза зацепились за метлы, которые прямо-таки просились: «Возьмите нас, ну возьмите и делайте с нами, что хотите». «Нет-нет, не такое, метла такое просить не станут, но стояли с намеком, что мы можем с ними точно что-то сделать». «Прочь всякие мысли, тогда попробуем иначе». «Бомбарда», и снова ничего. И если первый раз я не смог открыть дверь из-за чар запирания, то второй раз просто не смог выполнить само заклинание. А еще я понял то, что я точно псих, а если бы вышло, меня бы точно взрывом приложило на таком-то расстоянии. Девочки были того же мнения. «Осторожнее», — первая высказалась Герми, Дафна промолчала. Но, как я понял, она была полностью согласна с ней. «Не получается», — сказал я очевидное, словно ничего не произошло, чем вновь прогневал свою девочку, а затем резко сменил тему. «Девочки, что предложите?» Полюбопытствовал я у них. «Интересно, однако, для нашего уровня больше подойдет редукта», предложила Дафна нейтральным тоном. «Интересно, надо попробовать». И лишь Герми высказалась за идею действовать по канону. «Я так понимаю, ловить ключ ты не хочешь, но может это лучше всего, хотя», посмотрев на Дафну, Гермиона кивнула, словно соглашаясь, а я, подойдя к двери, направив палочку не на саму дверь, а на замок, произнес: «Редукта, взрыв, и вот замок отваливается, а мы можем идти дальше. Идемте, девочки», сказал я и первым вошел в новую комнату. Темнота, ничего не видно, совершенно никакого движения и разума, но вскоре стало что-то прорисовываться, а Герми сказала: «Не нравится мне все это, не нравится, похоже на кладбище», даже вздрогнув. «И пока нас никто не видит, а даже если Дафна увидит, то ничего страшного», я приобнял девушку. «Это не кладбище». Первая поняла, что перед нами Дафна, а потому продолжила, хотя я и так знал ответ: «Это шахматная доска, да, мисс Конгениальность». Отпустив талию подруги, я пошел через шахматную доску, решив проверить, как сработает магия, так как мы все прекрасно видели дверь. «Смотрите, нам туда», проговорил я, ведя девочек за собой, до тех пор, пока пешки не скрестили клинки перед нами. «Поверить не могу, канон он и есть канон, но какая наглость, какие-то пешки и камушки мешают мне, но пока действуем по плану». И мы послушно отступили, увидев, как фигуры вновь убрали мечи. «И что нам теперь делать?» Начинает немного паниковать Гермиона. «Пф, было бы из-за чего волноваться. Тебе разве не ясно? И эта отличница-изубрилка, чтобы пройти, нам надо выиграть», сказала Дафна, а я улыбнулся. «Не зря она является королевой Слизерина, не зря. А дружеская перепалка пойдет им обоим на пользу, надеюсь только, Герми на нее не в обиде. Сколько времени тебе понадобится на это?» спросил я, смотря прямо на ледяную принцессу. Дафна немного задумалась и, посмотрев в мои глаза, ответила чуть высокомерно: «Минут 5, не больше». «Замечательно, тогда приступай», сказал и, взяв Гермиону за руку, ушел с шахматной площадки. Дафна подошла к королеве и, заменив ее, произнесла: «Давайте поиграем». В ту же секунду белая пешка сделала свой ход. Дафна решила пожертвовать одной своей пешкой для проверки, и белый враг убил клинками черного, разрубив его. Волшебные шахматы. Интересно, проговорив это для девушек, ведь сам давно знал, что нас ждет, я стал наблюдать. Ходы шли через каждые 5-7 секунд, и уже к концу третьей минуты было видно, что Дафна выигрывает, а она ни секунды, не думая, не сомневаясь, ходила дальше, сама выходила на поле боя и выигрывала. Да уж, будь тут Рон, мы бы точно так не выиграли. И ничего удивительного в том, что к окончанию отведенного времен, она одержала сокрушительную победу. Молодец, подойдя к девушке, я подмигнул, но обнимать не стал, решив дождаться более подходящего повода. Конечно, но более ничего добавлять не стало, и мы дружной толпой идиотов и авантюристов поперли дальше, к троллю. Хотя о последнем я знал лишь по канону, но вот подходя смог ощутить кровь и разум живого, но не человека за дверью. И тут же сказал: «Девушки, я войду первым, как-никак, с того момента я стал сильнее и теперь уничтожу тролля еще быстрее и эффективнее». Те только кивнули, взяв палочки на изготовку, паровоз стучал, колеса терлися, «Вы нас не ждали, а мы приперлися», напевая на русском, и конечно девочки бы не поняли, а чем это я, открыл дверь и ударил магией разума, просто парализуя на секунду тролля даже с его куцыми мозгами, а в следующий миг ударил шарами света в глаза и, как и в тот раз, завершая редукта, в голову, в глаз точнее, страхуя себя магией крови, что была еще слаба, но ему хватило и столь ослабленной версии. А когда они вошли в комнату, все было кончено, а я направлялся к следующей двери, сказав: «Знаете, что-то мне уже это все надоело, и если в ближайшие полчаса мы не выйдем к финишу, то кто бы там ни был или что, ему будет очень плохо». А затем, выражая всю глубину моей нервозности, чуть громче, чем обычно, воскликнул: «Я зол». С этими словами я открыл дверь, входя внутрь. Канон не врал, после тролля нас поджидала загадка снежка, но пока ничего не вспыхивало и путь нам не отрезала. «Девушки, будьте осторожны и ничему не удивляйтесь», с этими словами, я вместе с ними стал подходить к столу, на котором стояли пробирки. В тот же миг спереди и позади нас вспыхнул огонь, а девушки замерли: «Не стоим, замерзнем», и первым подошел к столу, беря в руки свиток. «Слава госпоже, все, как я и помнил по фильму. Хорошо иногда иметь абсолютную память, а то, чувствую, долго бы тут провозились. Вот тоже мне стихоплет, и задача фактически невозможная. Впереди опасность, тоже позади, но две из нас помогут, ты только их найди. Одна вперед отправит, еще одна, назад, вдвух вино всего лишь, а еще в трех – яд. Было, конечно, продолжение, но да ладно. На ум приходит сразу два способа, согласно стихам. Во-первых, как бы ловко ни скрывался яд, найти его несложно, от вина левый ряд. Второе, в крайних бутылях налито не одно и то ж. Я в шоке от таких грамотеев, но если вперед тебе надо, помощи зря ты ждешь. Затем ни в большой, ни в малой смерти ты не найдешь, а если из второй слева и второй справа глотнешь, сам убедишься, налито одно и то же в них, хотя на взгляд они разные, но это уже в-четвертых. Первый способ. Глотнуть и проверить, пройду ли сквозь огонь, ничего не объясняя девушкам. Уловить, есть ли запах вина с моим обостренным нюхом, не проблема. Второй. Решить задачу. Значит, большая и малая безопасны, но большая бутылка идет второй справа. И это было вином. Малый один из эликсиров. Останется найти еще один эликсир и все. Тут задачка посложнее. Но я, все-таки не тратя время, понапрасну пью вино и с улыбкой протягиваю девочкам. Выпьем за удачное решение. Ох, как они на меня смотрят. Дафна силится что-то сказать, а Герми хотя и удивлена, но не теряется, берет бутылку и делает глоток, а затем говорит: «Гарри, ты ненормальный». Улыбаюсь и протягиваю Дафне, что немного отошла от шока, и спрашивает: «А дальше что?» Но принимает бутылку и выпивает. «Дальше», снова ухмылкой вновь делаю глоток вина, «пейте вот это, половину только». «Герми, ты первая», протягиваю ей самую маленькую склянку. Решив задачу, я на всякий случай, даже написав результаты на пергаменте, что был тут же, протягиваю еще одну, никто не хочет назад. К слову, это была самая крайняя справа, но если кто не верит, может сам попробовать, а затем слышу: «Ну уж нет». Схватив бутылку, Гермес силой ставит на стол, чуть не разбив, хорошо хотя бы не разбила. Дафна также отрицательно качает головой, а я прошу: «Герми, иди вперед», а сам волнуюсь, готовый даже ценой здоровья выдернуть ее, но все обходятся, и она проходит. Следом пьет Дафна и также направляется в сторону огненной стены, а я, выдохнув, вдохнув, прикрываю на секунду глаза и, пока девушки не опомнились, ускоряюсь. Проскочив сквозь огонь, я тут же призвал воду, потушив свою одежду, что просто за считанные секунды стало гореть. И это с учетом чар отталкивания магии. Был я, как и Гермиона, не в школьной форме, а в той, купленной нами. Хорошо, что накидка не пострадала, хотя думаю, что с ней я мог бы и в огонь войти и не сгореть совершенно. «Гарри, скажи, ты когда-нибудь прекратишь свои шуточки?» «Согласен, выглядело жутко. И хорошо, что я знал заклинание Агуаменти, а знал бы, как правильно использовать Арктиц Мимбурус, заклинание, делающее проход в огне, то совершенно все было бы здорово». Так что, пока я так размышлял, девушки молча ждали ответа, но так и не дождавшись, спросили, точнее спросила: «Гермиона, все в порядке?» «Да, идем». Опомнившись, я, приготовившись, если потребуется, к схватке, открыл дверь, и ничего. Три идиота, пришедшие в комнату и никого и ничего не нашедшие. «Мля, я вас спрашиваю, где канон? Какого тут все ловушки, если нет зеркала?» Я был в шоке и, действительно, взбешен. «Так, вы хоть что-то понимаете?» Девушки также, как и я, были в растерянности. «Может, мы что упускаем?» Первой подала голос Герми, на что Дафна кивнула, добавив: «Осмотрим все здесь. Обычная комната со стенами и потолком, и ничего в ней нет. Размер ее 4 на 5 метров, высотой до 3 метров. Ни дверей, кроме той, что пришли, ни люка. Превосходно. И что теперь делать?» Именно об этом я и спросил девушек. Что делать-то? А затем посмотрел на Гермиону, что последние полминуты о чем-то размышляла. «А что, если это не последняя комната? Последнее испытание от самого директора? И, идея верная, мало ли, что было в каноне, но как его пройти и как эту дверь найти? Вы знаете заклинание Дисцендиум?» Посмотрев на меня и на Дафну, произнесла Герми, а увидев наши кивки, продолжила: «Но так чего стоим?» И первая его применила на стену. Аналогично поступила я, и в ту же секунду увидел проявляющуюся дверь. И как сумасшедший, первый ринулся в нее. Девушки, разумеется, направились следом. Примечание к части: не забываем ставить лайки и оставлять комментарии. Или ваши претензии. Я ведь стараюсь. Здесь был ящер. Глава 16. Моя прелесть. А вот и зеркало. Маленькая комнатка 3 на 3 метра. Зеркало и где-то там камешек и демон. Ты ведь слышала про то, что кто-то показывал самые сокровенные желания? Обращаясь к Дафне, ведь Гермиона и так знала, кто этим занимается. Кстати, надо не забыть переправить деньги в банк. Было такое и есть подозрение, что это ты. Я не стала никого спрашивать, но проследила. Все верно, и вот оно самое зеркало. Слышала ведь тоже? Да, короткий ответ, но мне больше и не требовалось. Подойдя к зеркалу, я отчетливо представил, как достаю камень и увидел, что он не в кармане, а в зеркале, в кармане. Я сам его туда кладу, а затем все пропадает. Я знаю, где камень, но прежде подхожу к зеркалу и, ничего не придумав лучше, беру ткань в руки и, произнеся заклинание, касаюсь тканью зеркала. Вот и все, теперь оно приклеено навсегда и намертво. А оно сказать не такое и сложное. А затем добавляю дура, превратив всю композицию в камень. А затем тяну руку в карман и жестом фокусника достаю философский камень. И думаете, я стал бы так рисковать камешком, не будь у меня уверенности? А так это смотрелось красиво и эффектно, а также избавило от будущих проблем. Покажи, требовательно, но как-то по-особенному радостно проговорила Гермиона, чуть ли не вырывая его у меня из рук. И хотя Дафна ничего не сказала, было видно, что и она поддерживает девушку в желании увидеть легенду. Легенду, ПФ, если я сейчас так говорю пренебрежительно, то, что будет потом? Обычный камень с куриное яйцо, чем-то напоминает янтарь, такой же мутный и желтый. Но как бы он ни выглядел, артефакт из него превосходный. Но пока, нас он интересует лишь как безделушка, и я, без проблем отдав его девушкам, начинаю думать, что с ним делать и где прятать. Получил, как хотел, но по своей привычке в очередной раз не озаботился дальнейшими планами. Девушки рассматривают камень, а я выстраиваю планы, и никто никуда не спешит, хотя и стоит. Часть сознания, конечно, говорит мне о том, что надо закругляться, но большая часть занята решением задачи, и мне не до того. Но хорошего понемногу, отбираю камень и чуть ли не пуская слюнки, мысленно шепчу: моя прелесть. С ним теперь я смогу действительно развернуться. Мое. А жаба с радостью вместе с хомяком начинают бунтовать. Не отдам. Так что я вновь на время потерян для общества. Почему? Вот представьте себе камень, что может в теории подарить горы золота или вечную молодость, силу магии жизни. Представили? И вот это сейчас у меня в руках, но пора на выход. Идемте, девушки. Нечего тут задерживаться. И надеюсь, все понимают, что мы ничего не нашли, а ваши мысли не проверят. Но пока не стоит вам вообще появляться перед глазами директора. А тебе, Дафна, в ближайшее время стоит купить амулет защиты разума или мне поискать? У меня есть, не волнуйся. Но все равно как-то слишком поспешно сказала девушка, на что я только улыбнулся. Не хочет, как хочет, все равно, если найду, то подарю ей. Или все-таки ее амулет и, правда, такой хороший. Но тогда чего она так ответила, словно не желает, чтобы я знал, что у нее за амулет? Странно. Проходим мимо тролля, мимо комнат с шахматами, ключами, подобрав метлу, взлетаем. Никто ничего не говорит, а я вновь думаю, как помочь девушке избежать внимания Дамби. И, к сожалению, ничего не приходит на ум. Если он начнет копать в ее мозгах или в этом деле, то все всплывет. Нет, я мог оставить их там, но считал, что риск оправдан, и так я смогу обеих их повязать общей тайной. Но теперь, отпуская девушку одну, я волновался. И когда мы, что главное, Герми пошла со мной, проводили Дафну до ее корпуса, я окликнул: береги себя и, если что, говори мне обо всем, ничего не добавляя. Я накинул на нас с подругой мантию и двинулся прочь, а на подходе к гостиной Гриффиндора услышал: «Гарри, тебе она нравится?» «Что же, придется включать дурачка и отвечать полуправдой». «Да, думаю, и тебе». Смутившись, именно такими эмоциями она полыхнула, Герми перебила: «Я не про это, как девушка нравится». Все так же, стоя под мантией и обнимая, я отвечал шепотом: «Пожалуй, да, но не уверен, и что теперь она сделает?» Скажет. Но я плохо, видимо, изучил ее, она ничего не сказала, по крайней мере, ожидаемого. Хорошо, я не стану мешать, все должно быть честно. Словно обиделась, хотя в эмоциях было предвкушение, а сама она попыталась выбраться из-под накидки, что, разумеется, ей не удалось. Герми, одно твое слово, и я перестану с ней общаться. Ты и только ты моя девушка сейчас, но мне нравится Дафна Гринграсс. И я сам не понимаю, отчего так, и, кажется, нечто похожего она и ждала, так как сразу расслабилась и произнесла: «Хорошо, но помни, ты обещал, а теперь, спокойной ночи, Гарри». Таки, выбравшись у входа, Она первая вошла в гостиную, а затем уже и я, пожелав в ответ прекрасных снов. На утро все было тихо, да и потом под нас сильно не копали. Потом, конечно, случился один разговор, но от меня быстро отстали, и так никто и не понял, кто виноват в пропаже. Фламель, Волди, Дамби, каждый подозревал другого, не знал ничего, но старался понять. Но об этом я могу только догадываться по тем данным, что у меня были. В этот раз Даф насела с нами за стол, а мы, как всегда, отгороженные, и, по мнению многих, отмороженные, пустым пространством вокруг нас сидели и не спеша кушали, общались. А вот на уроке я снова решил сбросить нервное напряжение, и не у кого-нибудь, а у Снежинки. Все началось как обычно. Он раздал задание, поплевался ядом, окатил морем презрения и стал ждать, когда мы что-нибудь взорвем или убьемся. И я не стал его разочаровывать. Вот только решил поэкспериментировать в этот раз не со своим котлом, а с чужими. Впервые, не зная, что будет от моих экспериментов, я, незаметно заранее стянув иные ингредиенты, стал думать, как их доставить. И начнем мы, пожалуй, с Рона, что был ближе всех. Как сделать так, чтобы горсть вот этого песочка попала в котел Рона, но так, чтобы никто не заметил? Сложно, но можно. Дожидаюсь, когда люди уткнутся в тетради и котелки, и делаю пас рукой, просто сыпанув по воздуху в котелок Рона, сидящего впереди, нужный реактив. И теперь ждем. А, чтобы совсем не заскучать, свое то задание я почти сделал, поворачиваюсь полубоком и прошу Гермиону: отвлеки внимание профессора, чуть ли не сказав Снежинке, но понял, что она может не понять. И хотя в эмоциях у нее был протест, тем не менее, она подняла руку. Да, Гринджер. Профессор, у меня вопрос. Все, начало положено, но он пока не спешит подходить к нам. Бросаю лепестки травы под ноги и левитации, тихо шепнув заклинание, предварительно отвернувшись, двигаю листья к столу слизериновцев, точнее к Малфою. Еще пара минут, двигая вместо палочки кистью руки, и вот лепестки падают в котел. А вот для дурака у меня приготовлено нечто иное. Точный расчет. Трава эта в нашем зелье ускорит процесс вскипения, и вместо положенного закипания минут за 10 вскипит уже минуты через 2, причем резко. И теперь просто жду. 3, 2, 1 и пуск. Котел буквально взрывается, а не просто выкипает, обливая Малфоя и Забини, что был с ним в паре, кипятком, а также самим зельем, в этот раз служащие для очистки вещей. То есть, по сути, хлорка, чистящее средство или нечто похожее. Снежок хоть и реагирует, убрав само зелье с их тел, но тем уже все равно, так как волдыри большие. А я подавляю улыбку и смотрю, даже сделав вид, что напуган. И вновь происходит взрыв. Теперь урона. Значит, реакция, как я и предполагал, задержалась. Но никого, кроме Рона, не зацепило. Тут уже профессор не выдерживает и отправляет всех больных в медпункт, уходя вместе с ними. А все начинают переговариваться, еще бы, шок. А Герми, хотя и порывалась что-то сказать, все-таки промолчала. Растет, но, кажется, прекрасно поняла, чьих рук дело, хотя и не смогла объяснить, как я это сделал. Таким образом, урок был сорван окончательно, и вскоре мы отправились на следующий. Но так ничего существенного более не произошло, а вечером меня ждал серьезный разговор. Встретившись в коридоре с девушками, прихватив с собой и камень, что я смог экранировать заранее приобретенной шкатулкой, помним, что отныне у меня есть свободный доступ к магазинам в любое время, главное отойти от замковой защиты. Так вот, пройдя в выручай комнату, пропустив девушек вперед, я сразу наткнулся на изучающий взгляд Герми. Маньячка точно, а как она хочет меня убить или вытрясти всю душу, но получить ответ. Я хмыкнул, ее взгляд был довольно интересный, в отличие от Дафны, что просто примораживало всех слабых духом. И не хуже Василиска отмечу, но, а пока послушаем, что она скажет. Гарри, что происходит? Почему ты все это делаешь? Спросила Гермиона с возмущением. Ну да, отчего бы правильной девочке не волноваться о правилах, которые мы нагло нарушаем. Видишь ли, Гермиона, я понял свои мечты и желания и хочу их воплотить в жизнь. Для их осуществления я сделаю многое, с ухмылкой сказал я и стал наблюдать за Герми. Она надула губы, отчего стала ну просто очаровашкой, так и напрашивается на то, чтобы я ее поцеловал. Ну, а почему бы и нет, несмотря на то, что рядом Дафна. Именно поэтому я, немного приблизившись к Гермионе, поцеловал ее, лишь слегка касаясь ее губ своими, после чего отстранился от нее. «Мне кажется, что ты никакой не светлый маг, а самый настоящий темный», — тихо и сухо сказала ледяная принцесса, сверля меня взглядом. «И чего эта парочка пристала к бедному и одинокому мне? Дай им, блин, на все ответы, ну да ладно. А что для вас есть свет и тьма?» — задал я вопрос девочкам, с любопытством ожидая ответа, ведь интересно же, как и что они ответят. А я пока смогу собрать разбегающиеся мысли в кучку и выдать им нечто умное. Свет – это профессор Дамблдор и учитель Хогвартса, те существа, которые следуют правилам, законам и поддерживают порядок. Тьма – это нарушители правил, законов, порядков. Зачастую те, кто все разрушают, сказала Гермиона, немного задумавшись. Что добавить? В принципе, нечего, если бы не одно «но». Именно его обосновала Дафна. Свет – это созидание, тьма – разрушение. Свет – это правда, тьма – это слизерин в той или иной степени, то есть стандартный набор. То, чему учили их, а поразмышлять. Иногда я восхищен всей той пропаганде, что устроил Дамби и министерство, и ведь удачную, и теперь даже самые умные из волшебников верят в эту чушь. Вы даже толком и не знаете, что обозначают эти понятия, а уже обвиняете меня в том, что я темный. «С чего вы вообще это взяли?» – спросил я у этих умников, с любопытством смотря на них и ожидая ответа. «Светлые маги не врут, в отличие от темных, которые всегда лгут», – произнесла Гермиона, смотря в мои глаза. «А политические деятели, ведь они, якобы, светлые, а вот тут уже задумалась Дафна. И что же скажет она? В политике без лжи никак не обойтись», – тихо сказала королева Слизерина. «Ну да, подобного ответа я и ожидал от нее», если брать во внимание ее окружение, а именно факультет и семью, что точно научили ее всем интригам. А раз мы закончили, как я искренне верил, снова достаю камушек и чуть не пускаю слюнки. Девочки, вы хотя бы понимаете, что ради этого сокровища любая ложь оправдана. Он наш, вы ведь знаете его силу, знаете обе. Но это не повод обманывать. Нет, мне это уже надоело. Снова делаю шаг к ней и обнимаю теперь. Герми, Дафна, я не собираюсь извиняться, просто примите, каким я есть, и вам ведь тоже хочется им обладать, смотрю из-за плеча подруги на принцессу и тепло улыбаюсь, так и не выпустив камень, что приятно согревает, хотя и не греет, притягивает своей энергией и дает сил, не знаю, хорошо это или плохо, но я готова принять тебя таким, сделав паузу, Дафна подошла ближе, все-таки Гермиона не чужая ей, а вот то, что она гасит чувство ревности, меня порадовало. И тем, что ревность есть, и тем, что она быстро успокаивается. А Герми что-то притихло, но от нее идут волны тепла и нежности. Не пойму я ее честно иногда, даже с эмпатией, то она по-настоящему злилась, требовала, то спокойная и любящая. Гарри, я уже сказала, ты дорог мне и потому не важно, кто ты, просто я, замявшись, она, тем не менее, выдала, волнуюсь за тебя. Ты играешь с огнем, ну что на это сказать, только правду, спасибо, что волнуешься, но когда у меня есть те, на кого могу положиться все, кажется проще, спасибо вам, обращаясь, конечно, и к Дафне, и та, разумеется, это понимает, тем не менее, не показав вида, а я просто стою, смотрю на одну и обнимаю другую, жизнь налаживается, примечание к части, надеюсь, вам нравится, здесь был ящер, глава 17, проблемы и их решение. Снова очередные скучные дни. Я, боясь за девушек, не высовывался, да и устал слегка. Герми и Дафна усиленно учились и все больше общались друг с другом. А я все так же старался придумать способ помочь нам с памятью Дафны и Гермионы, чтобы точно не переживать за них. Надо было как-то, либо ее защитить надежнее, что за защитой я так и не узнал, либо стереть. И вот в один из дней, я все-таки обнаружил то, что искал. В книге было предельно просто и понятно описано, как можно приготовить зелье, что усиливает эффект обливейта, заклинание стирания памяти, помогая выбрать точно время независимо от того, когда произошло стираемое событие. Вот только если бы все было так просто. Ладно, комната предоставит мне алхимический стол, но вот сами реагенты она, увы, не сможет дать. Очередной закон магии. А значит, доставать их придется у Снежка. Разумеется, прихватив всю его лабораторию для отвлечения внимания, итак, операция под кодовым названием «Доведи Снежка путем воровства» началась, и для начала я решил посоветоваться с девочками. У меня вопрос. Сейчас мы все снова сидели в комнате и читали книги, давно сделав домашние задания. Да, Как всегда, безэмоционально проговорила девушка, а Гермиль лишь кивнула головой, не отрываясь от книги. «Да уж, дожили, мой гарем меня игнорирует. Я бы хотел спросить, как думаете, стоит ли покупать ингредиенты или лучше позаимствовать их у профессора, у какого и так ясно и что значит позаимствовать?» И я сразу получаю ответ: «Это опасно, но решать тебе». «Вот и славно, значит, подстрахуете. Или есть иные идеи, как вынести, если не ночью?» Смотрю на них, сам отчаянно думая, есть ли иной способ. Рисковать не хочется, но и иного выбора нет. По крайней мере, ни я, ни девочки его не видит. Полубезумных, конечно, имеется несколько, но нам нужен такой, что выдержит проверку реальности. «Хорошо, Гарри, а теперь расскажи, что ты придумал уже», смотря на меня задумчиво и еще какими-то глазами, а в эмоциях снова начался хаос. Гермиона подалась даже вперед, и я начал рассказывать план. Самый наглый, веселый и самый реальный. Бывает и такое. И как мне кажется, чем более план безумен, тем больше шансов на успех, а не у тех, что вроде и продуманы, но одна мелочь и все рушится. На следующий же день, приблизительно часов в 9 вечера, мы снова покинули гостиные. Путь наш лежал в святая святых Снежка. Открыв Алахомор и дверь, мы вошли внутрь. Что сказать, впечатляет. Помните химические лаборатории? Так вот, одна из них была перед нами, заставленная шкафами, пробирками, реагентами. Жаба пискнула и упала, корчась в экстазе. Я снова чуть не стал пускать слюнки, а девушки смотрели на меня и не понимали. А как им объяснить, что я просто обожаю эксперименты, взрывчатки, наконец, и яды? И это теперь мое. Так что, быстро открыв сумку, я начал в нее кидать все, что плохо лежит. А, по моему мнению, тут все лежало плохо. Потом разберусь. Итак, спустя 2 часа я, кое-как переставляя ноги, вместе с девушками шел обратно. Какой это круг? 4-й или 5-й? Демоны. 5-й раз туда-сюда ходить. Но зато мы перенесли все. Девственно чистая лаборатория. Это, я скажу вам, нечто. И как же я устал. Так что все. Пока-пока. С этими мыслями я попрощался с девочками, занес последний раз сумку в выручай комнату и поплелся спать. А на утро нас ждало предупреждение, и меня нагнал Канон. Умер единорог, и теперь все ищут его убийцу. Но до вечера говорить об этом рано. Вот и пришлось сидеть, скучать, слушать и ждать. И вот мы снова в выручай комнате, снова по делу, найти книги про единорогов. Так что, разделившись, мы стали искать, а когда макулатуры стало многовато, то стали читать, находясь в поисках важной информации. Как итог, книга с ней попалась именно в мои руки. На страницах, посвященных единорогам, было много интересного, и найти нужное было несложно. В книге говорится, что кровь единорога продлевает жизнь испившего ее, однако есть один побочный эффект – это проклятие, из-за которого при прикосновении человека с невинной душой, испивший кровь умрет мучительной смертью. Интересненько. Девочки, у меня есть предположение, а точнее я догадываюсь, кто мог убивать единорогов и пить их кровь, сказал я, смотря на девушек, которые рылись в книгах до моего объявления, а сейчас их взгляды сместились на меня. И кто же это, по твоему мнению? Не скрывая любопытства, спросила Гермиона, встав из-за стола и подойдя поближе ко мне. Дафна же просто смотрела, ожидая того, что я скажу дальше. Профессор Квирреллу, нахмурившись, Герми уточнила: «Почему ты так решил?» «Ну да, я же всегда и во всем обвинял Снейпа, а тут бац, и говорю, что это Квирреллу. Видишь ли, дорогая, кровь единорога продлевает жизнь в обмен на проклятие умереть от прикосновения невинного человека. Профессор Снейп, Зельевар, и я думаю, что у него есть другие способы продления своей жизни, и они более безопасны, нежели кровь». Смотря на девочек, сказал я с ухмылкой. Дафна кивнула, соглашаясь с моей логикой, а Гермиона ненадолго задумалась. «А чем ты можешь это доказать? Вот неугомонная. Но так даже интереснее. Не говорить же им про ауру, хотя и стоит намекнуть. И точно не объяснить им, что все они вымышленные герои, и я видел нечто такое в своем мире. Аура странная. И давай просто проверим, а? Прикоснемся к нему и, если ничего не произойдет, то значит он вне подозрений. Идет, только я сомневаюсь, что у нас с Гермионой невинная душа, после всех наших поцелуев, поэтому касаться его кожи будет Дафна», ухмыльнувшись, сказал я, смотря на краснеющую Гермиону, и чувствуя непонятные эмоции со стороны Дафны. «Хм, а это прогресс, все больше и чаще у нее проявляются эмоции, хотя по ее ледяному лицу этого не видно. «Кстати, ты согласна сделать подобное?» – спросил я у принцессы, смотря на то, как она поднимается и идет в мою сторону, а потом садится на соседний стул. «Я не против», – тихо ответила она, немного заглядывая в книгу, которую я читал. «Все-таки заинтересовало ее то, что я говорил про единорогов. Тогда все просто замечательно», – улыбнулся я улыбкой Чешира, после чего поднялся со стула и стал убирать книги по местам. В этом мне помогали мои девочки. Когда все книги были убраны по местам, мы пошли на следующий урок, который, кстати, должен был преподавать профессор Кверрелу, что было нам как раз на руку. Придя в аудиторию, мы расселись по своим местам и стали ждать конца урока, попутно записывая и слушая все, что говорит учитель. И вот, наконец, время урока истекло, все ученики встали со своих мест и неторопливо начали выходить из класса. Профессор уже был чуть впереди нас, когда Дафна, словно что-то вспомнив, помчалась к выходу. Размахивая руками, рукой точнее, желая обогнуть профессора, она совершенно случайно зацепила его руку своей. А так как сегодня он был без перчаток, иногда случалось и такое, то началось то, что началось. Мгновенно его рука стала осыпаться, а сам профессор исказил такую гримасу ужаса, что я даже чуть ли не хватился за сердце от испуга, для образа. А дальше последовал душераздирающий крик, пытаясь остатками своих рук ухватиться за свое лицо, которое приобретало более вытянутую форму, челюсть удлинилась еще больше, глаза высыпались белым песком, и лицо стало приобретать неразборчивую форму. Бедняга кричал до тех пор, пока полностью не рассыпался, оставляя после себя горсть песка. Да уж, по крайней мере, в кабинете стало тихо, даже слишком тихо. А сейчас мои одноклассники стояли открытыми ртами, смотря на Дафну как на виновников смерти взрослого мужчины. Хотя это нелепо обвинять совершенно хрупкую девушку в содеянном, тем более, когда она смотрела не менее испуганным видом, чем остальные. Но кто этих фанатиков львов поймет? Начал, было, я, нарушая загробную тишину, отчего все вновь вздрогнули. А дальше я понял, что лучше мне молчать и изображать испуганного мальчика, чем вот так пугать людей. Но было поздно, а тем временем народ уже начал паниковать. Так что ничего иного не придумав, я, подхватив девушек, поспешил на выход. И, конечно же, кто бы сомневался, стоило нам выйти и немного пройти, как нам навстречу вышла кошка. То есть профессор МакГонагалл и сразу обратилась к нам. «Гарри, пройдем к директору, а вы ждите в гостиной, тебе Дафна тоже разрешается. Или хочешь что-то сказать?» Обращаясь к слизеринке, спросила женщина, но та лишь помотала головой. «Не волнуйтесь», успев заметить их переживания, я подмигнул им, направляясь за профессором. «Вы про профессора хотите спросить? Тогда почему не позвали Дафну, и с ней все будет в порядке? Наш факультет горячий, ее могут не так понять. Только сейчас до меня дошла эта истина, но, а то, что они сразу не кинулись на нее, объясняется лишь тем, что все были в шоке. Все с ней будет в порядке, не волнуйся». Дверь была открыта и говорить пароль горгулье не пришлось, и вот женщина, заведя меня, отчиталась. «Профессор, я привела Гарри». «Хорошо, иди». А я еле подавил смешок. Он бы еще сказал: «Девочка моя любит ведь всем обращаться, мальчик мой, ко мне, к снежинке, ко многим». Но мысли выставил иные для чтения о том, как кричал народ в классе, не скрывая, что я ни в каком не шоке и, что, видимо, о чем-то подозревал и успел морально подготовиться. Но я что-то отвлекся. Чувствую, скоро этот кабинет станет мне родным. Еще только первый курс, а в кабинете Дамблдора я побывал второй раз за год. Но, а как только дверь закрылась, я начал.